«А я как сказал?» – нахмурился я. «А вот и я спрашиваю, а как ты сказал?» Ее голос посуровил, но я чувствовал нотки веселья. Она играла мной, как котенком, забавлялась, и только поэтому у нее было хорошее настроение. Впрочем, оно у нее хорошее, а это уже дает повод смотреть на мир с оптимизмом. Я пожал плечами. «Не знаю, матушка, вырвалось что-то. Ну вот, готовы». Это были последние. Она не стала продолжать тему обращения, но, я почувствовал, могла. Переложила оставшиеся оладьи со сковороды на поднос, отключила плиту и отставила скворчащую сковородку в сторону. Вытерла руки о передник, который затем сняла и повесила на гвоздь на стене около. Оказалось, одета она в пусть не роскошный, не сексуальный, но стильный деловой костюм, присущий руководителю среднего звена, какому-нибудь генеральному директору средней строительной фирмы. Только платок на голове все портил, ну да бог с ним, для данного помещения это обязательный атрибут. Тут как раз закипел чайник, и она взяла его в одну руку, в другую поднос и перенесла это все ко мне, на стол обеденный, и села напротив. «Угощайся, Саша, чай», указала рукой на заварник, «ромашка, чебрец, мята, травы, а это на травяное соцветие около, коробочка с многочисленными отделами, где по чуть-чуть были распиханы молотые травки. Я, вот, чебрец люблю, успокаивает». Она принялась наводить себе, отлив в чашку из заварника и накидав туда разных травок. «Тогда от ромашки не откажусь», повелся я и тоже принялся заваривать. Чашка для чаепития была заботливо подготовлена и стояла на специальном подносике. «Если горячий не пьешь, вон вода в графине, можешь разбавить», кивнула она на стол кухонный, что за печкой, но только после, как ромашка заварится. «Благодарю, матушка, лучше горячий, мы ведь не спешим, ну, я, так нет, а ты, от тебя зависит, но не советую. Вы, молодежь, все спешите, спешите, но не успеваете, а как спешить перестаешь, так сразу и успевать начинаешь». Интересная отповедь. «А она к чему?» «Оладьи лучше со сметаной попробуй», указала ладонью на соответствующие плошки. «Или с медом. Мед у нас хороший, с собственных монастырских пасек. Такого в продаже нет. Обязательно, матушка. И сметана тоже. Утром из-под коровы. Сливочки еще. Что скажу, оладьи были божественными. Как и мед. Да и сметана не магазинная, отнюдь. Густая, жирная, точно что сливки, а не сметана. И когда я отдался греху чревоугодия и потерял бдительность, она ударила. Значит, свой ты из России, не английский, не американский, не немец какой, ну, так, я развел руками, не в силах ничего сказать, а чего говорить, как есть, матушка, свой, российский, а кто президент сейчас, Путин, Путин, кивнул я, холодея внутри, но было уже поздно, да и по большому счету все равно, не знаю как, но я будто чего-то подобного подсознательно ожидал, потому не столько испугался, сколько удивился. Именно удивление во мне превалировало, а не испуг. Долго он удивленно покачал она головой. Я пожал плечами, решив, как почкуя пестренький, ничему больше не удивляться, в принципе. И так уже через край. Старенький он уже, факт. Но такие люди если уходят, то только оставив страну на преемника, как императоры в эпоху Антонидов. Или же вперед ногами, если такового назначить не успели. Его патрон на него страну оставил, болен был, а он, видать, еще не решил кому. Да и война идет, страшная война. Про войну не ведаю, расскажешь. Заблестели ее глаза. Расскажу, согласился я, если сразу не убьете. Так хотели бы, уже б, заулыбалась она. Да ты не боись, не боись. Ешь, кушай, Сашенька. Хорошие оладьи, домашние, при тебе жарила. И когда кушаешь, страх и нервенность притупляются, а оно тебе надо, бояться. Чего меня бояться, добрая я? С этим бы я поспорил, да чувствую, это последнее, что мне нужно. Конечно, матушка. И я продолжил трапезничать. Немного помолчав, она снова спросила. Хоть что-то помнишь? Про себя нет, матушка, покачал я головой. Про других, помню, но не все и не всех, и не выборочно, а просто что-то приходит, само, а что-то нет. Как правило, что-то общее, со мной лично не связанное. Путина, вот помню, без подробностей, просто что такое есть, был, и примерно как выглядит. Ельцина помню, алкаша чертова, прапорщика, что нас, зелень, в армейке гонял, помню, многие вещи помню. А вот когда воспоминания касаются меня или близких, как отсекает. А служил-то где? Налились интересом ее глаза. ВДВ, десант, это когда? Знаю, знаю, что такое ВДВ, Сашенька, грустно вздохнула она. Чай, и оружием умеешь обращаться, а как без этого? Оскорбленно нахмурился я, и с Настькой дрался, технику показывал, тоже оттуда, скорее всего, воспоминания, говорю же, не цельные, матушка. А дрался я с Марьей, горлица просто рядом стояла, верно, рядом стояла, потянула патриарх. Да ты кушай, кушай, да я, кушаю. Старушка начала выводить из себя и бесить. Матушка, хорошо кушай. Кажется, она это делала специально, ибо выбешенный человек легче идет на контакт и говорит то, что не нужно. От этой мысли я пришел в себя и мысленно дал себе пощечин. Да и, тебе после болезни всех твоих восстановиться надо будет, а после этого нарывок силы ой какие потребуются. А тут домашние, даже в дворцовой кухне такого не готовит, не такое. Рывок, не понял я, а ты не собираешься в форму прийти, чтоб сильнее стать? Удивленно наморщила она моську. Чтоб лучше тебя только одаренные, не дошел еще до этого, матушка, но да, мысли и планы есть, признал я ее прозорливость. Настасья обещала с тренировками помочь, обещала, поможет, уверенно констатировала патриарх, горлица из тех, кто держит слово, толковый командир, и все же, матушка, откуда, сдался я и задал таки этот вопрос. Она улыбнулась, посмотрела с материнским взглядом, затем встала, прошлась к письменному столу и вытащила из ящика три папочки, красную, синюю и белую, принесла, положила передо мной, руки вон в рукомойнике можешь сполоснуть. Я встал и сходил к раковине, где тщательно вымыл руки, заляпанные оладейным жиром и немного медом, вернулся, открыл красную папочку, как-то, не так, чтобы очень читаемо, матушка, текст был рукописный, а бумага желтая, истертая, но толстая, а буквы выгоревшие. Так тогда печатной машинки еще не было, улыбнулась она. Спасибо, что хоть такой почерк, бывает вообще прочесть невозможно. Только историки-криптографы и читают. Бумага эта от сентября года 1789-го, от следственной группы патриархата, ведущей дело в селе Малиновка Ефремовского уезда Тульского воеводства. Если коротко, могу пересказать, ибо вижу, что не осилишь ты, отрок, чтиво сие. Некая дева Агриппина Ковальская, из потомков польских беженцев, личная дворянка, то есть дева государынева, не трепло деревенское, после падения с лошади и удара о мостовую, это цитата из заключения комиссии, не смотри так, да, цитирую, я эти дела наизусть выучила. Так вот, после удара о мостовую потеряла память, забыв, кто она, но при этом она помнила события, которых не было, утверждала, что страной должна править не матушка-государыня Софья II Годунова, а тоже вторая, но Екатерина, да еще Романова, а первый помощник ее, светлейший князь Григорий Потемкин Таврический, не царь, но куда грознее любого царя. Интересно, а то, у меня одновременно и спина похолодела, и в душе поднялся дикий восторг. Вот оно, я о таком и мечтать не смел, и уже плевать, что будет со мной завтра, я не одинок, другие попаданцы тоже бывают, это не баг системы, и это стоило всех треволнений. Она много чего рассказала, все подписи поставила, что с ее слов записано верно, продолжала хозяйка этой горницы, после чего была казнена, как пособница антихриста и демон во плоти. Усмехнулся я, подливая масла в разговор иронией. Фу, Александр, искренне возмутилась патриарх и даже скривилась, как будто от отвращения. Что у тебя за мысли пошлые? Мы что тебе, святая инквизиция католическая? Ты еще спроси, применяли ли мы к ней испанские сапоги? Применяли? Спрашиваю, расплылся я в пакостной улыбке. Она поняла, что я на взводе, и пытаюсь прикалываться в качестве жеста защиты, и отнеслась как мудрая воспитательница к неразумному. Впрочем, она с первой секунды знакомства так себя вела. Нет, даже дыба не понадобилась. Дева Агриппина сама к нам пришла, к духовной матушке в Малиновскую церковь, за помощью, чтоб с ума не сойти, и после работы следственной комиссии, ушла в монастырь, под соль Вычегду, где и прожила до 1803 года. Эта папка-выжимка, там по ней целый талмуд, с нею все это время плотно работали наши дознаватели. Наши, это церковные, дела церкви, только дела церкви, с улыбкой ответила патриарх. Понятно, потому и в монастырь запихнули, чтобы Софья II не захапала актив. Фу, какой у тебя сленг, Саша, а еще сын царицы, назидательно покачала она головой и тяжело вздохнула. Стыдно. И нет, это было ее решение, собственное. Она считала, что сошла с ума и хотела помощи. Мы ее оказали, деву успокоили. Но всю оставшуюся жизнь за нею записывали истории, которые она вспоминала. Как ты и говоришь, ничего про себя, все про других, и кратко, отрывками. Но интересно и познавательно, если уметь читать и уметь понимать. А с этим были проблемы, а как думаешь, блаженная дева, на Руси такое густо и часто. Не она первая, не она последняя. И знал бы ты, чего стоило ее историю в архиве раскопать. Сколько людей и сколько лет такое искали, пока по крупицам эти папки не выискали. Словно старатели песок золотой, тонны породы перерыть, чтобы выбрать одну песчинку. Понятно, закивал я. Талмуды те вы тоже перебрали от корки до корки, а то как же. Но там на самом деле не так много интересного. События, которых не было и не будет. Главная цель, ради которой Господь посылает нам испытания, научить, сделать сильнее. И вот научить там ничему никто не мог. Как поняли те, кто записывал ее сказки, была она мелкой потомственной дворянкой в Рязанской губернии. Это как воеводство, только на немецкий лад. Знаю я, что такое губерния, тяжело вздохнул я. Вот чему может научить рязанская дворянка, себя не помнящая, как капусту по осени квасить, варенье из вишни собственного сада варить, с крестьян оброк собирать, у них было крепостное право, представляешь, она крестьян рабами называла, русских православных людей, и рабами. Так что Господь над ней милостив был, после такого-то, да в монастырь за прошлую жизнь грехи отмаливать. Видно, отмолила, ибо усердие ее было отмечено. Да, потянул я, доставая синюю папку. Жаль, тоже рукописный текст, правда почерк другой. А это дева Варвара Красавина, год 1864. Во время штурма Бухары была ранена, головой ушиблась, чудом выжила. И рассказывала, что править должен Александр II Освободитель. Усмехнулся я, и тоже Романов, ну, насчет Освободителя в деле нет, но имя сие есть. Но нет, Варенька больше про Севастополь рассказывала, про госпитали, про перевязки, как раны известью промывали, чтоб не гноились, как наши с немцами французскими и английскими, да турками схлестнулись, про сотни и тысячи мужчин-солдатиков, с ружьями и пушками, убивающих друг друга, мужчин, Сашенька, как город стоял, несмотря ни на что, под ядрами. Мы думаем, Варя на той войне сестрой медицинской была, и много чего перевидала, но себя она не помнила, как и дева Агриппина, так ничего рассказать и не смогла, и вы ее тоже в монастырь упекли, под надзор, а как думаешь, снова не она первая, именно, и государыня, про сколько раз бабка твоя, Ирина вторая, сама таких блаженных к нам определяет, и на их содержание жалование платит, дабы ее люди в смуте умственной ни в чем не нуждались, да и ее не в леса, к медведям и соледобытчикам, а в холмогоры направили. Город для тех краев большой, богатый, на тракте портовом. Раз государыня платит, не без этого. Но ты пойми, это я такая умная, факты сопоставила и самородок в породе выискала. Для всех то сказки были, сказки юродивых и блаженных. Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное, процитировал Библию я, именно. А знания вари, устарели, ибо вы научились все то же самое к тому моменту делать. В смысле, раны перевязывать, использовать антисептик, да сразу спирт, а не известь. Ты, Александр, определись с этим вы. Кто вы? Пронзила она меня внимательным взглядом. Ибо от этого зависит ответ, кто ты, а от этого, с кем ты. Разумеешь, о чем я? Я задумался, старушка огорошила. И она права, черт возьми, кто я? Я ведь так и не определился. Я, царевич Александр, сын Ирины Борисовны, местной царицы. Я хочу им быть, но при этом считаю себя абстрактным безымянным я, и не хочу от этого наследия отказываться. А я взирает на царевича, как умудренный опытом турист на обезьянку в зоопарке, та его забавляет, но себя он с нею не ассоциирует. Можно я пока не стану отвечать на этот вопрос, матушка, попросил я, ибо ответ мой нечестный будет. Есть мои желания, что я хочу, а есть реальность, и реальность под желание не хочет подстраиваться. А вот тут, пожалуй, торопить тебя не стану. Женщина улыбнулась, и впервые по-доброму. Вижу конфликт в тебе. Два твоих я сошлись и борются. Тогда как оба они, сам ты и есть. И помочь тебе в таком деле не смогу, только надоумить, успокоить и силы для борьбы придать. Может, Арина поможет, она врач, а врачи много чего могут. Но то воля Божья, так что тут сам. Помолчала и добавила: «Да, Саш, мы гораздо раньше до спирта крепкого дошли. Уже во вторую польскую войну им раны промывали. За 100 лет до этого целителей мало. Знаешь, сколько жизней простых ратниц тогда сберегли. А третья папка, тоже попаданка без прошлого», указал я на белую, «Вычегда, Холмогоры. Третью, наверное, на Соловки отправили сказки записывать. А ты открой, касатик», ехидно улыбнулась она, «предвкушающе. Как есть открой, и все увидишь». Я открыл, и на меня с первой страницы посмотрело 4 человека. Все такие красивые, брутальные, в камуфлированных майках, используемых в южных и азиатских группах войск, ибо там жарко, армейских кепках, афганках с полями, и камуфлированных же штанах. И у всех было оружие, хоть и держали его все по-разному. Слева стояла мама, такая же, какой видел ее утром, только сильно моложе, время над ней мало власти имеет, сильно это просто моложе, лет 20 я бы ей дал, как и остальным девам на фото. Автомат ее был аккуратно перекинут за плечо стволом вниз и зафиксирован. Справа, точная копия сидящей передо мной госпожи старшего сержанта, над нею время также имело мало власти, но все равно заметно, что там соплюха 20-летняя. Если не смотреть в старческие, полные адского опыта глаза, поражавшие даже с фотографии, ее автомат небрежно болтался, ствол выдавался вперед, она небрежно же придерживала его правой рукой, чтоб не мешал. Перед ними на нижнем этаже, присев на одно колено, располагалась тетка Настасья, она же горлица. Свое оружие держала горизонтально перед собой, как бы небрежно, но уверенность в его обращении сквозила такая, что даже отсюда я чувствовал, этой цыпи дорогу лучше не переходить. А за нею, между мамой и молодой Ягулей, стоял мужик, реально брутальный плечистый чел, и его мощные бицепсы благодаря майке настолько хорошо выделялись в экспозиции, что я впервые за 3 месяца вздохнул спокойно, не все представители моего пола тут яйценосы. Молодой, лет 25, то есть чуть старше соплюх вокруг себя, и обеих стоящих рядом он по-хозяйски обнимал, демонстрируя, что они, его собственность, его женщины, как и сидящая перед ними, просто рук у него 2, но и она тоже его. Они, большая полигамная семья, и если пока не расписались, оформив отношения, то это дело времени. За его плечом виднелся приклад, но не автомата, а снайперской винтовки, с такими девчата сидят на кремлевских башнях, я люблю там гулять, и с некоторыми не то, что сдружился, но они были не против потрындеть с царевичем, ответив на его детские вопросы. На груди у мужика у единственного висел бронник, на нем разгрузка, из-за чего он казался мощнее, чем был, но я знал, что девы вокруг него одаренные, их в принципе убить пулей сложно, это нормально и закономерно. А еще, что-то мне напомнило лицо этого человека, например, изображение в зеркале, в которое я смотрюсь по утрам. Павел Аннович Майский, произнесла патриарх, гвардии капитан Рязанского полка воздушно-десантных войск, ветеран Афганистана, Боснии и Чечни, мой мирской муж и несостоявшийся царь государства российского, и, хоть Ирка не признается, скорее всего, ваш с Марьей отец, глава 16, юродивый, глава 16, юродивый, ты где, в дурдоме, это понятно, на работе или уже дома, анекдот про нашу жизнь, Ирка не знает, добавила она, разорвав навалившуюся на горницу тишину. В смысле, поднял я на матушку глаза от фотографии, я говорю, что не все в этом мире конченые дебилы без мозгов, как ты, а потому даже она, его женщина, мужем которой он за малым не стал, не знает об этом, что я его сын. Матушка тоскливо возвела очи к потолку, Господи, дай мне сил не грохнуть этого шалопая прямо здесь, после чего мне стало плохо, очень плохо, придавивший груз был чем-то похож на то, что могла вытворять мама, но в 100, в 1000 раз пакостнее, ибо меня выворачивало изнутри, болело все, а ведь тело у меня еще не отошло от вчерашнего позавчерашнего. Я шел сюда, переставляя ноги, с каждым шагом преодолевая остаточную боль в теле. Кажется, от такого удара повело, и я даже со стула грохнулся, стул отлетел в сторону, давление спало, я приподнялся, чувствуя, что хлюпаю носом, кровь, а удар был не физический, ментальный. Сильная, сучка, но страха не было, лишь осознание и подтверждение, что я все это время сидел не перед добренькой бабушкой, угощающей тебя домашней выпечкой, а суровой и беспощадной убийцей, выполняющей свой долг перед миром и отечеством. Именно, долг с большой буквы, А что еще может выполнять патриарх единой церкви огромной разделенной на кланы и потому разрозненной страны? Она мне просто напомнила, что не надо забывать, я в мире сильных женщин, ягненок среди львиц. Однако хотели бы львицы, давно бы схарчили, и рефлексировать сейчас, и тем более бояться ягусю, глупо. Вы тоже мне дороги, матушка, как и я вам, ехидно усмехнулся я, как ни в чем не бывало ставя стул и садясь на место, наклоняясь, чтобы кровь из носа капала на пол, не задевая одежду. На, она бросила мне полотенце, и я был ей благодарен. Извини, раскаянием в ее голосе и не пахло, но она признавала, что такое давление уже лишнее, особенно с учетом моего на него полного в ответ равнодушия. То есть мама трахалась с ним, и даже бегала к нему зачать нас, но была не в курсе, что он попаданец. Более четко сформулировал вопрос я. Она не бегала к нему, покачала матушка головой. Он уже два десятка лет как мертв, погиб на своей любимой войне. Так бывает, ты можешь выжить сотни сложных операций, но тебя убьет случайная пуля или случайный осколок в простой. Именно после этого я оставила дочку и ушла в семинарию. Оставила дочку, ну, по сути-то ее не бросала, замялась Ягуся, но посвятила себя Богу. Анечка это понимает и не обижается на меня. А сан с постригом и отказом от всего мирского приняла не так уж и давно, когда она выросла и сама пошла по жизни. А должность патриарха, вообще недавно, именно, и 2 лет нет. Я самая молодая мать-патриарх за последние 3 столетия. И с самым сильным ментальным даром, усмехнулся я, что вкупе с ментальным даром боевой подруги и одновременно царицы. Правильно понимаешь, без тени улыбки кивнула собеседница, и глаза ее на мгновение сверкнули холодным довольным светом. Бог весть на что им пришлось пойти, чтобы пропихнуть на такую должность царицыну подругу. А ты б на ее месте так не поступил, а я разве сказал, что осуждаю, матушка? Сделал я круглые глаза. Я полностью за. Я ж ее сын, если вы не забыли. Мы ненавидим коррупцию и кумовство только пока нам не заносит, и пока некуда пристроить наших оболтусов. Как только это меняется, мы становимся главными проводниками оной в массы. Люди во все времена и во всех мирах люди. Наверное, это и называется воля Божья. Довольная улыбка, хоть тут я ее не разочаровал. После чего матушка-патриарх решила вернуть беседу в исходное русло. Знаешь, Саш, многозначительно помолчав, произнесла она, проблема в том, что в отличие от некоторых, настоящий мужик, и я вкладываю в это слово твое понимание, а не наши, никогда не раскроет себя вот так глупо, по-дурацки, ибо вокруг настоящего мужика всегда война, даже дома, даже в тылу, и особенно если он потерял память. Мы, мелкие ссыкухи батальона, в котором проходит армейскую практику выходцы из древних фамилий, то есть непростой у нас был батальон, и девочки информированные, свято верили в то, что он обычный, самый что ни на есть нормальный, из наших мужчин. Просто приютский, жизнь его потерла, вот и стал таким жестоким, что ушел в поисках себя полевые войска. Да плюс потеря памяти, это до нас было, но про то весь батальон знал и не обращал внимания. Ну, не помнит человек детства, так ему, приютскому, может так даже лучше, что хорошего было в том приюте-то. И мы все бегали за ним, он был общим кумиром. Кумиром, Саш, а не юродивым. Всегда на виду, его жизнь все под микроскопом знали, и никто и подумать не мог, что с ним что-то не так. Он закрутил с вами всеми, констатировал я, точнее выбрал из имеющихся 3 лучших. В общем, да, Ирку мама Ира прикрыла хорошо, даже комбат не знала, кто она. Я всегда была самой сильной одаренной в батальоне, да и дар специфический, для диверсионных операций подходил лучше всех. А Настя, рукопашница от Бога, и стреляла всегда лучше всех. Самая громовая из нас, как боец. Так что да, самых лучших он выбрал, но то закономерно, параллельная эволюция. Мужчины всегда тянутся к самым сильным женщинам для защиты, думали мы. А на самом деле ему просто нравились суровые и опасные женщины, а наша троица считалась самой опасной как бы не в дивизии, если не в корпусе. Это я узнала уже потом, сильно потом. Он игрался с нами, а не мы с ним, и это... Повторюсь, для Насти сыра и сейчас сюрпризом станет. Тетку Настю он тоже того полюбил, и она его. Нет, матушка покачала головой. Настя всегда престижной была. Наша подруга, член стаи, все на 3 делили. От таких подруг не отказываются, и если стаи находишь мальчика, и делится такой на всех членов, без глупостей вроде ревности. А вот Ирка в него влюбилась. Вот там страсти были, сериалы отдыхают. Я не отставала, и мы даже чуть было не поссорились. Но договорились, что не будем драться и делить, а лучше берем его в окружение и плен всей компанией, а спим по очереди. Тебе сложно понять, но здесь, у нас, это нормальная практика, особенно среди сильных одаренных. Не скомпонуешься с другими хищницами, погрязнешь в мелочной взаимной вражде, вообще без мужика останешься. Мы тогда очень дружные были, ближе никого, и все нас прекрасно поняли и одобряли. Пока не узнала бабушка, мамина мама, и, понял я, ибо моя бабушка, царица Ирина Третья. Ага, подтвердила матушка. И узнав про ее похождения, что она замуж собралась, сказала дочери возвращаться. Хватит пылью и гурии собирать, когда в стране дел не в проворот, которые может решить только наследница. А мы в тот момент, словно чувствуя тучи, ему открылись и признались, что у царицы должен быть только один муж. Нет, в смысле муж и так только один, но у него может быть только одна жена, собственно царица. Двое, чита, любовниц у них обоих, не регламентировано, сколько угодно, но супружеская у главы государства может быть только пара. И он отказался, выбрал тебя, понял я иронию и представил злость мамы. Да, довольно заулыбалась эта Ягуся, и я почувствовал ее искреннее тепло, она любила, была любима, и в забеге за любовь смогла победить будущую царицу, что многого стоит. Так и сказал, я не создан сидеть на троне. Да и мама Ира, в смысле твоя бабушка, наконец, вмешалась и донесла и до нас, и до дочери, что ее воля, оженить наследницу с представителем германского дома, так надо для мира. Чтобы очередная война не началась, мы с Европой тогда в более жестких отношениях были, и вежливо попросила его свою дочь оставить, пока она добрая и просит вежливо, и даже готова потомственное дворянство дать сразу, в первом поколении, авансом. Боярыня Толстая, ее спецпредставитель, прочла нам лекцию о политическом обострении на международной арене, и если он будет противиться воле государыни, превратится в мертвого снайпера уйгурского корпуса, а она, шмакодявка, идущая против воли матери, должна трижды подумать, кто она, и хочет ли быть и далее наследницей. А он к тому моменту как раз и выбрал тебя, и она нехотя подчинилась. Именно. Получается, с одной стороны как бы он и сам выбор сделал, а с другой мать не дала сделать выбор ей, побороться, настоять на своем. Ирка была девочкой умной, истерить не стала, расстались мы все мирно, а мы с нею так дружить и не переставали, это ж его выбор был. Я от подруги не отказывалась, но уверена, она и сейчас по ночам, когда особо тоскливо, его имя в подушку шепчет. Да, констатировал я, чувствуя, что кровь перестала идти и убрал полотенце. Вот такие страсти в, казалось бы, простой бесхитростной пусть и царской семье. Так что расстались мы мирно, повторилась Ягуся. Она уехала в Москву, быть царевной, на носу ее собственный брак был. Я осталась там, и мы поженились. Прямо в полковой церквушке у капелланы. Настя уехала с Ирой, она до сих пор с нею, функции Цербера так и выполняет, какой была с юности. Потому не она, в смысле Ирка, ни тем более Настена не знают его истории. Да и мне он хоть и доверял, но рассказал все только когда Анечка родилась. Кто он, откуда, что в голове словно два него, и ему стоило больших трудов помирить их и заставить сотрудничать. Есть его я, есть пришлые, но он создал себя самого, как третьего, которого эти двое слушаются. Это, кстати, мой тебе совет, что делать, ибо чувствую, отрок, на сём фронте у тебя и будут главнее бои. А вот за этот подгон низкий поклон, матушка, склонил я голову, и был искренен. И все же, настолько не доверял, что даже супруге не рассказал. А что супруга, грустно хмыкнула матушка. Расписались, поёб, пожили вместе, а завтра поняли, что не сошлись, да пока детей нет, разбежались. Особенно если вокруг война, там и не такое бывает. Мать-церковь давно уже на подобное сквозь пальцы смотрит и бездетным браком разводы не глядя подписывает. А дочка, это наше общее солнышко. Она растеклась юшкой от умиления. Все, она родилась, и между нами уже не просто отношения. Теперь мы, семья, сила, единство. Даже если что-то случится, я никогда не предам его, ибо как могу предать отца своей девочке, как и он более никогда меня не предаст. Другую жену взять в дом может, я разрешала, но он сам не хотел, говорил, одной меня за глаза выше крыши, но и другая как родит, куда от нас денется. Тяжелый вздох, но не срослось, погиб он, глупо погиб, не то, что подвиг совершил, а так, при возвращении группы обыденно. Помолчала, а я не торопил. Вот так я и осталась одна с этим секретом. Что такое развал страны? Что такое Афганистан, проклятая земля, и у вас там тоже постоянная война, как и у нас? Что такое Босния, предательство с большой буквы? И многое-многое другое, чего не было и не будет, что существовало где-то так далеко, что только фантасты и сумасшедшие в это поверят. Она собиралась силами, я буквально это почувствовал. И, когда набралась, меня снова вдавило ментальным прессом. Вот так, Саша, поступают настоящие мужчины. А ты что творишь, юродивый? Чичева, смог хоть немного сопротивляться я. Говорю, что ты творишь, жалкий червяк. Ты хоть понял по этим отчетам, что бывает с такими? Понял, что не одинок, и куда они деваются? Стало стыдно, не перед нею, пред собой. И правда, дурень, ты не один такой прекрасный, и вас не двое и не трое. Разорялась патриарх, имя вам, легион. Хочешь, давай эксперимент проведем и сделаем турне по всем психушкам страны, может еще кого обнаружим, из твоих соплеменников, и ты туда же попал бы, и плевать всем на брак с Кармен, обосновали бы. Аринка с руки Иркиной ест, от нее команду ФАС получает, а Ирку я придержала за узду. А что было б, если меня не было, псих? Я, головка от места, которым ты думаешь, ты чего ведешь себя как юродивый? Да ладно, если б просто так, на Руси слабоумных не обижали. Но ты при этом начал доказывать, какой мужик, с яйцами, охотник на мамонтов, мать твою, прости, господи, мне сквернословие. Ты вообще с дуба рухнул, обалдуй эдакий? Я опустил голову, и, все, меня нет, ибо разгром по всем фронтам, и виноват в этом сам и только сам. Я как от Ирки про твои симптомы услышала, сказала консилиум собрать, и строго-настрого запретила тебя трогать, и Аринке сучке ходу не давать, а то тебе в ее клинике уже палату приготовили. Как могла прикрыла, как могла защитила, но если ты и дальше будешь вести себя, как яйцетряс, а не мужик, даже я ничего не сделаю, Сашенька. Церковь не та, что раньше, а мое положение в ней от дружбы с царицей зависит, ты и сам это понимаешь. Не подставляй меня, юродивый. Я не юродивый, вскинулся я, смог, на последние капли уважения. Да, а как тебя иначе назвать? Внемлите мне, местное было, я обладаю сверхзнанием. Мне Богородица явилась, святой Петр, святой Андрей, святая Екатерина, архангел Гавриил, нужно и подчеркнуть. Я знаю и понимаю то, что знать и понимать не должен. И вы все тут, дерьмо на палочке, и только я знаю, что в мире должно быть и как. Не так, Саша, крестничек мой милый, что молчишь? Скажи, что эта старая Мегера не права, ошибается. Много нас было, вместо этого спросил я. Официально нашли пока двух, те девы, плюс Паша, про последнего кроме меня, и теперь тебя, никому не ведомо. Но мы только начали поиски, копаем. Сложностей много, юродивых на Руси было пруд пруди, и кто из них из твоих, разбираться надо, это долго. А Абыкова я на это послать не могу, с преданных нельзя спрашивать, как с умных, а умным не все доверить можно. А еще второй момент, мы, церковь, фиксировали только тех, чьи слова имели вес. Боярские семьи, дворяне, государевы люди, или из своих, духовных. А сколько на Руси было дурачков деревенских, ради которых никто комиссию из епархии вызывать и не подумает. Дурачок и есть дурачок, блаженный, ходит, лопочет что-то, лишь бы не буйный был, и таких куда больше, чем государевых. А сейчас, в наши дни, они если и есть, то уже сказала, Каринкиным коллегам попадают, не к нам, и отыскать их еще сложнее. Тебе просто очень, очень-очень сильно повезло, крестницык, что я оказалась рядом, что мы с Иркой с детства подруги, не разлей вода, и что она к моему слову до сих пор прислушивается. А ведь могла тогда зло затаить, или меня рядом не было, или б советоваться со мной не стала. Да уж, спасибо, матушка Елена, что глаза раскрыли. Я встал и низко, в пояс, поклонился. Сядь, Саш, устало проговорила она, и по лицу ее пробежала морщина. Хорошо, что ты, наконец, понял, но этого мало. Главный вопрос на повестке так и остался. А делать нам что, а какие варианты? Усмехнулся я. Жить. Предупрежден, вооружен. Ирка тебя сыном не считает, медленно покачала хозяйка этих мест головой. Меня послушалась, с плеча не рубит, но не сын ты ей. Что с царевнами язык нашел, тебе в плюс, без этого и я б тебя защитить не смогла. Даст Бог, теперь продержишься. Но с матерью тебе придется отношения с нуля выстраивать, и полезность свою лично ей, как и преданность, тоже лично ей, делом доказывать. Я пожал плечами. Значит, докажу. Вот-вот. Вопрос, как, чем заниматься будешь? От этого все и зависит. Как ты уже понял, если станешь типичным местным яйцетрясом, прожигателем жизни, дорога тебе в дом с желтыми стенами не за горами. Но и если по отцову пути пойдешь, тоже ничего хорошего. Нет здесь таких мужчин, выродились они. Параллельная эволюция. А юродствовать более не надо, не привлекай внимания, матушка. Поясни про отца. Яш Карлович, сын немецкого художника. Слава богу, не австрийского, добавил я про себя. Если б я им не был, испанки б меня за свою дочь не отдали бы, а мой волос или кусок кожного покрова раздобыть не за предельной сложности задача. Эх, Саша, Саша, вздохнула она, скажи, что сыну от отца передается в полной мере, вообще без вариантов изменения, как есть под ключ. Ну, я нахмурился, подождал просветления, но чакры не открылись, честно признался, не знаю. Y-хромосома, Сашенька, посмотрела она на меня, как на неумного, сколько их у тебя? Так, одна, вот, и правда неумный, тут такое, наверное, дети с пеленок знают, один я как лосось пассатижный, и ее ты полностью получаешь от биологического папочки, а вторая половая хромосома у тебя какая, X же, кажется, я был не настолько силен в генетике, но память Саши посчитала, что это правильный ответ, и она, с маминой, комбинируется, не то ответил, не то уточнил я, ибо не был в правильности уверен. Рекомбинируется, поправила патриарх. Они все разные, в каждой яйцеклетке свой генный набор. X-хромосома полностью дается от матери, и если туда запихнуть что-то иное, никто не поймет. Мало ли что там нарекомбинировалось, так это ж надо знать, что запихивать. С улыбкой парировал я. Там генов до черта, и мы и десятой части назначения не знаем. Не упоминай лукавого в доме Божьем. Снова придавил ментальный пресс, и я почувствовал железную волю хозяйки. За такое и гуся линчует. Она, фанатик, религиозный фанатик, какой бы доброй бабулечкой себя не выставляла. Прости, матушка, повинно склонил я голову. Ты прав, это сложно, согласилась она. Нужны исследования. Но кто сказал, что матушка-царица их не ведет, не изучает эти гены и их возможности? Она держит руку на финансировании огромного множества проектов. Ты назовешь их всех, да я никаких не назову, матушка. Но ты права. Их не может не быть, а вот тут верно, ресурсов главы государства несоизмеримо больше даже в сравнении с ресурсами крутого княжеского рода, хотя и у того возможности к исследованиям такого уровня, выше марсианского Олимпа. А еще, Саша, у тебя 44 аутосомы, продолжала долбать мой мозг крестная, и в них один бог знает, что можно запихнуть, так, что любая экспертиза скажет, что ты наполовину Эльденбург, из своих, из немцев и для Кармен Астурийской, идеальная генетическая пара. Но при этом из зеркала на тебя будет смотреть Павлик Майский, выпускник Владивостокского детдома, снайпер 2-го ударного полка Уйгурского полевого корпуса, погибший 20 лет назад на границе в бою с китаянками. Этот Павлик на меня с самого твоего детства смотрит, сколько я тебя знаю, да и Марью тоже, вы оба его копии. Все понял, понял, матушка. Ага, как есть понял, и охренел. Нет, я совершенно точно уверен, тот мир не дошел до таких высот в генетике. Да, здесь есть танки и ПТРы, но они внешне сильно уступают тем, что он помнит. Самолеты, вообще на уровне 40-х годов 20-го века, все винтокрылые, реактивных просто нет как таковых, как концепции. А еще нет ядерной программы и понятия расщепления атома, не говоря уже об атомной бомбе. Нет компьютеров, которые исторически возникли для обслуживания расчетов ядерной программы, а значит бизоны им просто неоткуда было взяться, не возникло в таких вычислениях необходимости. И, разумеется, раз нет реактивного движения, то люди и не думают о космосе и спутниках, в отдельных регионах до сих пор дирижабли, главный вид пассажирского транспорта, а антенны на стратосферных шарах, главный способ передачи радиосигнала. Но вот генетику и медицину освоили на уровне, миру я недоступным, ЭКО ввели лет на 100 раньше, чем там о нем в принципе догадались, что так можно, этот мир не отсталый, нет, он другой, а матушка, а как же Ольга, женя, они тоже, кажется, мною начала овладевать паника, но матушка-патриарх ее быстро сбила. «Нет», — уверенно покачала она головой, — «их она естественным способом, через постель. Они на 50% в Эльденбурге, на 50 Годуновы, и это хорошо, наследницу, если что, под микроскопом изучать будут. А женя, номер два, страхующая, вдруг с Олей что не так пойдет, с Женей тоже лучше не рисковать, политика. А вот вы уже для души были рождены, для себя. И, кстати, атека часто двойни, в десятки раз чаще, чем когда естественно, что подтверждает мою версию. ХММ, я экошник. Ну, спасибо, мамочка. Тут это не ругательство, но смысл слова не престижный. А что касается Ксении, вот вообще не скажу. Покачала патриарх головой. Ирка явно что-то туда намешала, но чего и сколько. Не та у нас дружба, что была когда-то, так откровенничать, и это нормально. Девочки выросли и пошли своими дорогами, со своими царями в голове. Хорошо, это понял, снова склонил я голову. Но что делать мне? О, если б я знала на это ответ. Снова картинно закатила хозяйка помещения глаза к небу, но я видел, позирует. Однако давай смотреть на вещи, как они есть, а не как нам хочется. Согласен, согласен, махнул я головой. Первое, ты, царевич, не сын потомственных дворян, и тем более личных, и даже не боярич какой, и не княжич. А значит, сам Господь послал тебя на это место, имея на тебя какие-то планы. Вы знаете планы, господа? Усмехнулся я, и она неожиданно поддержала иронию. Никак нет, Александр, но как уже сказала, чтобы понимать, не обязательно знать, достаточно уметь думать. Итак, первое, ты, царевич, не наследник, старше тебя Оля, женя, да и Марья, если что, заняла бы престол, а не ты, если б вы первыми были. Но при этом ты имеешь очень большие возможности по влиянию на дела государства. Согласен, меня из крепости 3 месяца не выпускают, какие тут дела, фыркнул я, но она не поддержала. Это пока ты считался болезным. Сашенька, который до покушения был, очень даже гулял. Правда, в дела государства не лез, вообще ни в какие дела не лез, развлекался только, и удовольствиями все ограничивалось. Если б сестры за ним не присматривали и в узде не держали, от рук бы отбился. Но мы ж не о нем, а о тебе, имеющего жизнь за плечами, которую не помню. Подробно, да, но твои навыки с тобой. С тобой же, Павел умел такое, чему его никто никогда не учил, да и научить просто не смог бы. Нет у нас таких специалистов. Например, он к телам китаянок убитых гранаты крепил. Мандаринки его за это главным врагом провозгласили, приз за голову объявили. Никто такое не подскажет, мы сами считали это чем-то из ряда вон. И это только один пример, у него была куча собственных визитных карточек, до которых один псих додуматься может, но только до некоторых отдельных. Но когда их столько, это система. А системных знаний таких у нас нет и не было. Вот я у тебя и спрашиваю, появляются ли у тебя такие знания, просыпаются ли навыки, которых у Саши не было, которые могут полезными быть. Да, матушка, решил не скрытничать я. Проявляются, просыпаются, и я не хочу в этом признаваться, но понимаю, надо. Если б вы были моим врагом, уже б меня размазали. А так я, сын вашего любимого, вы искренне помочь хотите? Будет свинством с вами в конфронтацию вступать. Наконец ты меня понимаешь. Блаженно закатила она глаза. То есть с первым разобрались. Ты, член царской семьи, можешь многое, чего никто не может. Второе, у тебя в голове масло есть, в отличие от этого оболтуса, крестничка моего. Кстати, раз ты память потерял, предложу Ирке повторно тебя покрестить. Ты, конечно, почти совершеннолетний, но оставшиеся 2 года за тобой буду на законных основаниях присматривать, как крестная восприемница. А вы моя крестная, нахмурился я, в самдельшнее, а ты не знал, округлила она глаза. Откуда, Марья не сказала, нет, ох, грехи мои тяжкие, вздохнула она, давно то было, не была я патриархом тогда, можно было, ладно, замнем пока, то я сама решу, да, вот этими руками вас крестила, и перед Богом за вас ответственность взяла, и тебя, воспитанничек, сейчас из дерьма вытаскиваю. Совсем ты Сашину жизнь не помнишь, совсем, матушка, покачал я головой и уставился в столешницу. Было одно, момент один, как будто сон то снился, но помню его, будто реальнее всего реального. Так-так, слушаю, подобралась патриарх, и я рассказал о встрече с Сашей, о том, что он не захотел он сюда идти, сам, матушка, я пошел вместо, когда он отказался. Я просто видел любовь, идущую отсюда, и не мог допустить, чтобы они огорчились. Они все, как одна, тянулись, не отпускали, очень сильно бы горевали. А он, обормот, отказался. Да уж, грехи наши тяжкие. Хозяйка этих хором встала, развернулась к иконе в углу и начала читать молитву. И читала долго, периодически крестясь. Через какое-то время села, долго молчала. Наконец, произнесла: не в отца он пошел, балованный был, истерить любил, внимание привлекал. Слишком легко ему все давалось, цены данному не чувствовал. Ирка как для себя родила, так сама и распустила его. Марью сестры в узде удержали, все же девочка должна быть суровой воительницей, она оказалась сильной одаренной, дисциплина и все такое. А Сашку баловали, причем все, включая сестер, потакали. И вон что из всего этого вышло. Снова помолчала. Значит, говоришь, просто воспользовался? Да, матушка, мертв настоящий Саша, но я не виноват в этом. Просто если б я не пошел, Марья с Ксенией бы меня не удержали, его, и вы б его 3 месяца как похоронили. А так, да, с амнезией и беспамятством, но с вами я, с частью его памяти, пусть с частью и не его. Да уж, дай Боже понимание, что делать, повторилась она и задумалась. Матушка, а ты вот так мне веришь, на слово, а вдруг я заливаю, думаешь, сможешь? Картинно нахмурилась она. А ну соври, чего соврать, включил я заднюю, поняв, что тут какой-то подвох, но было поздно. А что угодно, ну, что скатерка красная, или что у меня платок некрасивый, или что я сука из сук, ну, скатерка-то, я замер, не в силах произнести ни слова, ибо скатерть белая, расшитая, но белая, кра, скатерка-то кра, закашлялся, бляха от сандалика, не могу соврать, матушка, она довольно заулыбалась, а вот платок у тебя, крестная, и правда уродский, продолжил я, поняв фишку ее дара и решив приборзеть, то есть обнаглеть, расплываясь в хамоватой улыбке. Да и сука из сук ты, не отнять, своя, моя, наша, в смысле, из своих сук, но сука же, вот, теперь узнаю Павла. Она по-доброму заулыбалась и погрозила пальцем. Смотри, без перебора, много наговоришь, обижусь. Только то, что ты сама мне сказать велела, парировал я. Так я с самого начала врать не мог, а теперь я был крайне изумлен. До невозможности, не мог, Саш, отрицательно закачала она головой, и рада, что не пытался, я ж это чувствую, а значит, буду доверять тебе, достоин ты доверия, здорово, я тяжело, но одновременно облегченно вздохнул, кажется, самое сложное позади, так на чем мы остановились, я могу, ибо родился тем, кем надо, и имею возможности, ибо вселенец знал и умел многое, что может пригодиться, третье у нас что? Что ты не злой, Саш, снова закачала она головой, я ж не просто так с тобой разговариваю, нет в тебе разрушения, деструктивности, нет в тебе жажды крови, жажды зла, желания получить все, плевав на цену. В семинарии первому, чему учат, это видеть людей, чувствовать их, а с моим даром это тем более легко, честно скажу, тот Саша бы не справился, а с тобой я разговариваю не просто как с крестником, а будто с коллегой, все понимаешь и ценишь, и меня, слова мои, и опыт, ничего еще под сомнение не поставил, с тем Сашей такое невозможно было бы, то есть я послан именно на эту позицию для того, чтобы нести в мир, что, сформулировал я главный вопрос, а вот тут, Сашенька, заканчивается логика и начинается гадание, а как ты выяснил, планы господа я не ведаю, не посвящал, могу только думать, вот как раз и надумала, и верить, тебе верить, что справишься, и как я должен справляться, что делать, чтоб справиться. Кажется, паника снова начала подниматься, ибо я понимал, что эта женщина так просто не отстанет. Да кто ж его знает, Саш, тяжко вздохнула она, я сегодня тебя позвала, чтобы обсудить главное, кто ты, понять тебя и заставить подумать, все не просто так, и те девы в нашем мире тоже не просто так были, вот только Господь не дал предшественникам понять их ценность, что нужно было им делать, так в монастырях и сгинули, как юродивые, мне, дал, послав вначале Пашу, потом тебя, я по-прежнему не знаю, как быть, не ведаю, как это работает, но точно знаю, просто так Господь ничего не делает, и ты должен сделать что-то, что Он ждет, вот только таких мыслей и идей мне не хватало для счастья, ибо ну не чувствовал я себя мессией, и как раз об этом думал, пока сюда шел, не нуждается этот мир в мессианстве, и честно об этом крестной Ягусе сказал, Она выслушала внимательно, закивала, подумала, затем произнесла: «Это нормально, Саш, ты орудие, таран, ты ощущаешь себя бревном, у тебя заботы как у обычного бревна, и у тебя и не должно быть других забот, то не твои сложности. Вот только таким бревном можно пробить ворота в осажденную крепость и много чего изменить, к добру или к худу. Но то уже не твои, не бревна планы, а высших сил, которые послали тех войц, кто тебя взял в руки, чтобы прорваться в крепость. У нас у каждого своя задача, в глобальные планы мироздания нам лезть не с руки. Не стоит примерять диадему Бога», — усмехнулся я. «Вроде того, давай скажу так, мы должны делать то, что нам по силам, а дальше Господь сам справится. Поддержит ли, или о страсти ты пальцем погрозит, заранее мы не ведаем. Так что давай-ка мы сейчас возьмем паузу до следующего воскресенья и подумаем, каждый о своем. Я о том, что ты сказал, ты о том, что я. Где может быть твое место и приложение твоих сил, чтоб исполнить волю Господа, и чтобы понравиться маме, и чтобы понравиться маме?» Расплылась она в улыбке. «Ибо ну не верю я, что такие события могут произойти сами по себе. Ничто не происходит само по себе, тем более в твоей истории уж очень много натянуто, и при любой мелочи сорвалось бы. Но ты сидишь передо мной, и тебя даже гулять, наконец, выпустили. Значит, пока ты все делаешь правильно, и Господь ведет тебя. Знаете, как я хотел с ней поспорить, пояснить, что на самом деле она ошибается, это и правда случайности. Но я вышел за пределы крепости, иду по Москве, а не сижу в комнате с мягкими стенами, где мне по ее словам уже приготовили палату. Я лопухнулся, раскрыл себя, показав юродивым, но меня оставили, и даже доверяют. А еще я здесь, живу, а не улетел туда, куда направлялся после того, как пролетевший на красный свет джип меня сбил. Слишком много случайностей подряд, чтобы не поверить в высшие силы. Нет-нет, там пока летел, я не видел ни Бога, ни черта. По крайней мере, я их не помню. Так что это действительно случайности, которых слишком много. Впрочем, каждый верит в то, что верит он сам, и сам отвечает за свою веру. Патриарх права, нужна пауза в недельку, чтобы подумать, спешить не стоит. Как и не стоит более вести себя, как юродивый. Да, больной амнезийник, но только не так, как вел себя до этого. И надо уже начинать ставить себя, показывать с лучшей стороны, чтоб понравиться, в этом тоже она права. «Матушка, я кое-что еще хотел рассказать. Ну, про Марью», — начал я, но она перебила. «Отпускаю, сын мой, этот грех. Она меня перекрестила, даже не дав досказать проблему. Понимаю, ты не помнишь, и воспринимаешь ее чужой. Марью я отругала, епитимью наложила, пускай молится и отрабатывает добрыми делами. Тебе, просто отпускаю. Но смотри, Александр», — голос ее налился сталью, а глаза посуровели, — «ты никогда не должен забывать и всегда помнить, она сестра твоя, сестра. Понял это? Я благословляю тебя на любой блуд, прощу тебе любых женщин, ежели ты только будешь с ними по обоюдному согласию, особенно если они понесут от тебя. Бери себе хоть всю Москву, но с Марьей держи границы. Прокляну». Я проникся и втянул голову в плечи. «Виноват, матушка, не буду больше, но, а вот рассказать о магии, об огоньке, я, собравшись, больше так и не смог, не решился. Ладно, пусть его, не такой уж она мне и друг. Да, я сын любимого человека, но она ведь тоже раб лампы. Государство и церковь в нем, та еще система, та еще лампа, в которой она и не захочет мне зла, а не сможет не сделать, буду сам барахтаться. Но, все, точно не буду». Вскинулся я, и судя по тому, что врать не могу, на самом деле был в этом уверен. «Но разрешите вопрос, разве блуд не грех?» «Грех, прелюбодеяние», — заулыбалась патриарх. «И то до катастрофы так было. Сейчас его грехом считают, только если супружницы против, или по принуждению. Господь сказал: плодитесь и размножайтесь, вот что главное. Оттого и говорю, если не просто задружишь с девочкой, но понесет она от тебя кровь семьи правительницы», — перебил я. «А чего бы и нет», — весело усмехнулась она. «Две ноги, две руки, голова. Вы, члены семьи правительницы, чем-то отличаетесь от остальных. Нет, ну и в путь. А не думал, что для некоторых, особенно кто из бедных, это может быть единственный шанс в жизни понести от настоящего живого мальчика, а не семени донора из пробирки. А-а-а, я завис. Простая мысль, но мне в голову не приходила. Блуд, Сашенька, когда не по согласию с женой или женами, продолжила назидательно она, у нас добровольные связи, благодетель, помощь страждущим, а никак не грех, так что заранее отпускаю тебе все грехи твои на эту неделю, если уговоришь добровольно, не ставя целью сделать ей зло, в следующее воскресенье также, ко мне, продолжим наш непростой разговор, и это, оладушек в дорогу положить, на воздухе гулять будешь, проголодаешься, а у крестной твоей выпечка всегда неплохой получалась, она искренне, по-доброму заулыбалась, а знаешь, не откажусь, матушка, заулыбался и я, ну что ж, не так страшен черт, как его малюют, прорвемся, глава 17, самый лучший день, глава 17, самый лучший день, у вас повреждение мозга, вы обречены хорошо себя чувствовать до конца жизни, доктор Хаус, кроме оладушков новоявленная крестная дала с собой банки со сметаной и медом, банки закручивающиеся, стандартные привычные, какие были и в мире я, и авоську сообразила, самую, блин, обычную сетку авоську, имеющей большее сродство с памятью я, чем царевича, я обалдел настолько, что ничего не мог вымолвить, молча взял и поблагодарил, уходя, не удержался, а можно мне, фотографию, такую же, кивнул на лежащие на столе папки, где вы четверо, сделаю копию, размножу, тогда, матушка смутилась, это единственное, точнее, единственное у меня, у Иры и Насти свои есть, но они вряд ли в этом признаются, если спрошу, понимающий мальчик, она грустно вздохнула, не цепляйся за прошлое, Саша, неважно, кем был твой отец, любой из твоих отцов, важно кто ты, и что несешь в этот мир, понимаешь, я кивнул, каждый из нас сам по себе Бог, Демиург, мы такими созданы, мы, дети Божьи, а дети всегда похожи на родителей, но люди не хотят осознавать это и придумывают законы, за которые цепляются, будь собой, раз тебя для чего-то послали, то явно не для того, чтобы ты притворялся тут своим, но ты ж сама говоришь, юродивый, юродивый, если будешь кичиться, что ты, не такой, покровительственно улыбнулась она, что лучше, если начнешь порядки под себя переписывать, а ты не кичься, наоборот, влейся, внеси в этот мир того, чего здесь нет, тебе самому тут жить, сделать мир лучше, да, даже Ира поймет и оценит, она умная, грамотная, и в людях разбирается, и тогда тебя примет, не надо прогибать всех под себя, есть другие пути, и они куда эффективнее, используй те знания на благо, и Господь оценит, спасибо, крестная, я в пояс поклонился, иди уж, она меня перекрестила, до следующего воскресенья, и это, как и сказала, раз ты память потерял, я тебя еще раз покрещу, тебе 2 года до совершеннолетия, буду тебе в них наставницей, это не мне надо, я и так дала обет Господу, когда вас с Марьей маленькими крестила, это для тебя, чтобы ты поддержку чувствовал, можешь отказаться, я пойму, ибо раз покрещенный таковым остается, неважно, терял ты память, или нет, я так и так твоя крестная, но если повторить, тебе легче принять будет, что ли, я не против, матушка Елена, давайте так и сделаем, она крестила царевича Сашу, который ушел, а теперь окрестит и того, который я, и уже не отвертимся ни она, ни я, по-любому она станет моей крестной и наставницей, не самый плохой выбор покровителя, и вот я стою на пороге самого большого православного храма Москвы, а, возможно, России, смотрю на почти полуденное мягкое ласковое сентябрьское солнце, служба окончена, или почти окончена, люди массово покидают эту обитель Всевышнего, радостные, сияющие, расходятся по своим делам, женщины снимают платки, как и в мире я они вышли из моды, сейчас непокрытая голова признак самостоятельности у женщин, зрелости, тогда как раньше было строго наоборот, в толпе много мужчин, и не скажу, что они такие тут прям все забитые, люди, просто люди, людской поток из мужчин и женщин, просто женщин больше количественно, да, мужчины слабее, но они заняли свою нишу, на которой успешно существуют. Мне открытым текстом сказали, в семьях, где детей воспитывают мужчины, дети конкурентнее, чем если воспитанием занимается одно бабье, и это не просто так. Они стали домохозяинами, но остались авторитетными наставниками детей, опорой для своих дам, тылом и, главное, арбитром в семье. Особенно если в оной семье несколько женщин, и их надо помирить, а их 100% надо помирить, ибо что это за женщины, если они не поссорятся, этот мир не хуже, мир другой. И матушка Елена права, надо научиться принимать его, и найти тут свое место, поставить себя здесь, не прогибая, но и не прогибаясь. Знать бы еще, как это сделать. Поладили? Спросила подошедшая горлица. Да, я скупо кивнул, но не сразу. Она и правда моя крестная, а ты не знал? Удивилась и улыбнулась мамина пассия. Я пожал плечами. Теперь уже не важно, знал или нет, важно только будущее, а не прошлое. Кроме того, что она крестная, она еще и патриарх всея Руси, Саш, добавила тетка. И если что, между Русью и тобой выберет Русь. Мать это понимает, и только потому прислушивается к ее словам и советам, не станет она тебя покрывать, если ты реально не то натворишь. Так что не наглей, и будь осторожен. Да понял я. Я нахмурился, ибо обалдел от этих слов. Тетка только что показала, что на моей стороне. Она тоже раб лампы, но показала, кому принадлежат ее личные симпатии. И надо быть за это благодарным. Ладно, раз меня выпустили. Кстати, все в силе. В последний момент никто ничего не передумал, на всякий случай уточнил я. Эн передумал, покачала головой она. Экий ты недоверчивый. Даже если ты параноик, это не значит, что за тобой не наблюдают. Выдал я неведомо откуда пришедшую мудрость. Тогда вопрос номер один. Как мне себя вести, чтобы не подставлять твоих девочек? В каком смысле? Не поняла она. Вот вообще не поняла, о чем я, не привыкла, что Саша задает такие вопросы. Как и Маша, и Женя, и Оля. Но две последние в силу возраста обладают достаточным опытом и практическим пониманием работы своих телохранов. А я, выпендрежник и истеричка. Как проходит процесс с моей защиты? По какой схеме вокруг будут расставлены твои девочки, на каком расстоянии, что я могу делать, чего нельзя ни в коем случае, чтоб я нечаянным поступком не обломал вам малину. Ну, знаешь, Саш, она была поражена, не ждала такого от изнеженного капризного Годунова. А может тебе не задаваться такими вопросами, а просто слушаться? Так я и собираюсь это делать. И все же, что по схеме, я был сама серьезность. Да в общем, схема охраны тебя заботить не должна, это мы промеж себя решаем, сдалась она и показала прикрепленную к воротнику кителя рацию. Ситуация постоянно меняется, какая-то одна стандартная схема в один момент просто не сработает, но вокруг тебя постоянно будет четверо, расстояние, по обстоятельствам, периодически буду их менять, примелькаются, но ты, наверное, их заметишь, просто не делай им жизнь сложнее, этого достаточно. Мы оценим, что не делать, резких движений, которые нельзя просчитать, например, не надо неожиданно бросаться и бежать куда-то, или не стоит начинать, например, драку, ударишь кого-то, тебя стукнут в ответ, и дух вышибут, а мы не успеем, ибо не всемогущи, и вообще, никакой агрессии, ты мужчина, царевич, нельзя тебе быть агрессивным, еще нельзя есть непроверенную еду, а здесь, как понимаешь, вся еда непроверенная.